238. Июль 15. Слушай, все придет неожиданно. Готовься и жди, и придет в доброе время. Оставь неуверенность. Я смелым щит. Слушай указания, утвердиться на внутреннем, но не на внешнем. Устойчивость на камне основания внутри. Пусть есть, что есть. Пусть будет, что будет, но нужна устойчивость на неприходящем. Это скрытая основа спокойствия и равновесия, бесстрашия и самообладания. Пусть будет, что будет, но дух нерушим и неуничтожаем. И не все ли равно, что соткет бессмертное одеяние духа, и броню его закалит, и мощь ему даст? Считай трудности и сложности жизни и отягощение фактором силы дающим. Чем труднее, тем лучше. Чем хуже, тем лучше. Тем ближе ко мне. Не прошедшие через огонь испытаний ко мне не дойдут. Их не хотящие тоже. А также и те, кто себя не преодолел и не победил. Чую, как та сила растет под молотом кармы, дробящим стекло, но кующим доспех вечному духу.